Глава вторая. Византизм в России. Я сказал, что римский кесаризм, оживленный христианством, дал возможность новому Риму, Византии, пережить старый италийский Рим на целую государственную нормальную жизнь, на целое тысячелетие. Условия русского православного царизма были еще выгоднее. Перенесенный на русскую почву византизм встретил не то, что он находил на берегах Средиземного моря, не племена, усталые от долгой образованности, не страны, стесненные у моря и открытые всяким враждебным набегом, нет. Он нашел страну дикую, новую, едва доступную, обширную. Он встретил народ простой, свежий, ничего почти не испытавший, простодушный, прямой в своих верованиях. Вместо избирательного, подвижного, пожизненного диктатора византизм нашел у нас великого князя московского, патриархально и наследственно управлявшего Русью. В византизме царила одна отвлеченная юридическая идея. На Руси эта идея обрела себе плоть и кровь в царских родах, священных для народа. Родовое монархическое чувство, этот великорусский легитимизм, был сперва обращен на дом Рюрика, а потом на дом Романовых. Родовое чувство, столь сильное на Западе в аристократическом элементе общества, у нас же в этом элементе всегда гораздо слабейшее, нашло себе главное выражение в монархизме. Имея сначала вотчинный родовой характер, наше государство тем самым развилось впоследствии так, что родовое чувство общества у нас приняло государственное направление. Государство у нас всегда было сильнее, глубже выработаннее не только аристократии, но и самой семьи. Я, признаюсь, не понимаю тех, которые говорят о семейственности нашего народа. Я видел довольно много разных народов на свете и читал, конечно, как читают многие. В Крыму, в Малороссии, в Турции, в Австрии, в Германии везде я встретил то же. Я нашел, что все почти иностранные народы, не только немцы и англичане, это уже слишком известно, но и столько же другие – малороссы, греки, болгары, сербы, вероятно, и если верить множеству книг и рассказов, и сельские, и вообще провинциальные французы, даже турки гораздо семейственнее нас, великороссов. Обыкновенно принято, что турецкая семья – не семья. Это легко сказать и успокоиться. Другое дело сказать, что христианский идеал семьи выше мусульманского идеала. Это, конечно, так, и у тех христианских народов, у которых есть прирожденный или выработанный их историей глубокий фамилизм, как, например, у германских наций, он и выразился так сильно, твердо и прекрасно, как не выражался дотоле ни у кого и нигде. Чтобы убедиться в этом нагляднее, надо, с одной стороны, вспомнить несравненную ни с чем другим прелесть семейных картин Диккенса или Вальтер Скотта и с менее гениальной силой у всех почти английских писателей. А с другой — германскую нравственную философию, которая первая развела строго идею семейного долга для долга даже вне религиозной заповеди. Можно ли вообразить себе великорусского писателя, который догадался бы прежде немцев изложить такой взгляд и изложить бы его хорошо, оригинально, увлекательно? Будем искренни и скажем, что это, может быть, грустная правда, но правда. Что касается художественных изображений, то пусть только сравнит кто-нибудь самых даровитых писателей наших с английскими, и он увидит тотчас же, до чего я прав. Разве можно сравнить семейные картины графа Льва Николаевича Толстого с картинами Вальтер Скотта и особенно Диккенса? Разве теплота детства и отрочества может сравниться с теплотою, с каким-то страстным этическим лиризмом Копперфильда? Разве семейная жизнь войны и мира, семейные, весьма немногосложные, идиллические оттенки в произведениях Тургенева и Гончарова равны по обилию и силе идиллических красот семейным картинам английской литературы? Разве можно вообразить себе великого русского поэта, который написал бы «Колокол» Шиллера? Сильны ли семейные чувства, сравнительно с германским, конечно, у Пушкина, у Лермонтова и у самого полумужика Кольцова? Совсем ли был неправ Белинский, когда над предисловием своим к стихам Кольцова поставил эпиграфом стихи Аполлона Григорьева «Русский быт, увы, совсем не так глядит, хотя семейности его, славянофилы нам твердят, уже давно, но виноват, я в нем не вижу ничего семейного». Отчего широкий на все руки питерщик Писемского и угрюмый пострадавший в семье Бирюк Тургенева всем показались в свое время естественнее, правдивее всех а-ля Жорж Санд сельских идиллий Григоровича? Григорович знал хорошо язык крестьян, верно изображал многие типы, у него было чувство несомненное, но он попал на ложную дорогу слишком уж доброго и твердого фамилизма, который, увы, в удел великорусу не достался. Я знаю, что многим высоконравственным и благородным людям больно слушать подобные вещи. Я знаю, что сознавать это правдой тяжело. Быть может, мне и самому это больно, но разве мы поможем злу, скрывая его от себя и от других? Если это зло, и, конечно, зло большое, то лучше беспрестанно указывать на него, чтобы ему противодействовать, сколько есть сил. А уверять самих себя, что мы семейственны, потому только что попадаются и у нас там и сям согласные, строго нравственные по убеждению семьи, это было бы то же, что уверять, мы очень феодальны в общественной организации, потому что и у нас есть древние княжеские, боярские многовековые роды, потому что и у нас было и есть еще отчасти богатое, благовоспитанное дворянство, недавно еще привилегированное сравнительно с другими классами народа. Это так. Но ведь, чтобы судить верно общественный организм, необходимо сравнивать его с другими такими же организмами. А рядом с нами германские народы развили в течение своей исторической жизни такие великие образцы аристократичности с одной стороны и фамилизма с другой, что мы должны же сознаться, нам и в том, и в другом отношении до них далеко. Если мы найдем старинную, чисто великорусскую семью, то есть в которой ни отец, ни мать, ни немецкой крови, ни греческой, ни даже польской или малороссийской, крепкую и нравственную, то мы увидим, во-первых, что она держится больше всего православием, церковью, религией, византизмом, заповедью, понятием греха, а не вне религии стоящим и даже переживающим ее этическим чувством, принципом отвлеченного долга, одним словом, чувством, не признающим греха и заповеди, с одной стороны, но и не допускающим либерального или эстетического эвдемонизма, с другой, не допускающим той согласной взаимной терпимости, которую так любило дворянство романских стран XVII и XVIII веков. И которое у нас хотел проповедовать Чернышевский в своем романе «Что делать?». Роман этот, отвратительный художественно, грубый, дурно написанный, сделал, однако, своего рода отрицательную пользу. Он показал впервые ясно, чего именно хотят люди этого рода. И в этих людях сказался отчасти великорусизм, хотя на этот раз своими вредными сторонами, своими разрушительными выводами. Всякое начало, доведенное односторонней последовательностью до каких-нибудь крайних выводов, не только может стать убийственным, но даже и самоубийственным. Так, например, если бы идею личной свободы довести до всех крайних выводов, то она могла бы через посредство крайней анархии довести до крайне деспотического коммунизма, до юридического постоянного насилия всех над каждым или, с другой стороны, до личного рабство. Дайте право людям везде продавать или отдавать себя в вечный пожизненный наем из-за спокойствия, пропитания, за долги и тому подобное, и вы увидите, сколько и в наше время нашлось бы крепостных рабов или полурабов по воле. Слабосемейственность великорусизма сказалась ярко в сочинениях наших нигилистов. Нигилисты старались повредить и государству, но в защиту государственности со всех сторон поднялись бесчисленные и разнородные силы, а в защиту семейственности раздавались больше даровитые и благородные голоса, чем поднимались силы реальные, фактические.